Глава 4. Дивный остров Самос. «Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть». Льюис Кэрролл. «Берема» — быстроходное судно с двумя уровнями гребцов под темно-алым парусом подходило к бухте небольшого острова, покрытого буйной растительностью. С восточной и южной стороны острова, откуда подходило судно, берег был в основном высокий и скалистый. Когда же судно обогнуло остров с юга и продолжило идти в направлении юго-запада, берег сменился на более пологий, с золотистым песком, более пригодным и привлекательным для купания. Это был неведомый остров Самос, находящийся совсем рядом, в пределах видимости у берегов Малой Азии, которая во времена Тео уже называлась Турцией. Тео, правда, не мог сейчас вспомнить, а была уже Турция в то время или нет? Интересно, похож я сейчас на Одиссея или еще нет? А если да, то будут тут за меня бороться и страдать по мне прекрасные нимфы? Ну или хотя бы прекрасные нимфоманки? Подбадривал себя Тео разными веселыми мыслями, чтобы хоть как-то успокаивать сильное волнение от этого странного и неожиданно навалившегося на него приключения. То, что он всегда мог пообщаться с остроумным человеком, то есть с самим собой, он явно считал своим большим плюсом. Тео знал о существовании острова Самос, слышал о его пляжах и знаменитых мускатных винах. Также он вспомнил, что где-то читал, будто виноград для его любимого бренди Метакса выращивали только на Самосе. А, вот еще. Он вспомнил, что Самос — единственное место за пределами Франции, где французские виноделы официально зарегистрировали винный регион, так называемый AOC — Appellation d'origine contrôlée. Хотя наверняка в это время еще нет ни Франции, ни ее виноделов, ни такого понятия, как AOC. А, ведь если нет еще Франции, то и Турции тут тоже еще нет. Ну вот, слава богу, разобрался. Никаких других познаний об этом неведомом острове Самос, кроме алкогольных, Тео так и не обнаружил. «Да, не знал, не знал и забыл», — грустно вспомнил он старую шутку по этому поводу. Берема обошла остров с юга и вошла в уютную, симпатичную бухту, где был оборудован небольшой порт. Никаких кранов и контейнеров Тео там, конечно, не обнаружил и подумал, что примитивными приспособлениями могут орудовать только примитивные люди. Ну, ничего. Тут-то он сможет развернуться и показать местному населению глубину всех глубин, имея в виду свой могучий интеллект и все научные и инженерные познания. Интересно, а рычаг тут уже придумали? Если еще нет, то берегитесь, я вам такого наизобретаю и напридумываю. У вас аж дух захватит от новых головокружительных перспектив. Гермип оплатил путешествие Тео до Самоса и дал немного денег с собой. На первое время. Так что, сойдя с судна на берег, Тео решил зайти в местную таверну Онека и подкрепиться тем, что там подают. А подавали там сегодня свежий овощной салат и какую-то белую рыбу на гриле. Пить ему принесли белое вино, сильно разбавленное водой. Откусив кусок горячей несоленой рыбы и выпив глоток прохладного, хоть разбавленного, ароматного мускатного белого вина, Тео подумал: «Вот оно! Счастье! Наконец-то хоть и странная, но нормальная горячая еда, и хоть и разбавленное, но очень ароматное вино». Тео знал, что в былые времена в Греции вино разбавляли водой, что делало его чем-то средним между ароматным винным коктейлем и расслабляющим прохладительным, легкоалкогольным напитком, поэтому он не удивился, но вот попробовал такой винный компот впервые. Первое впечатление от жителей острова было очень приятное. Местные жители, которых он видел и в порту, и в таверне, производили впечатление немного строгих, серьезных, но очень сердечных и доброжелательных людей. Он не увидел пьяных драк, скандалов или чего-нибудь другого, о чем читал в детстве и видел в фильмах о старых портах и моряках. Вообще, почему-то основное представление о старых моряках и морских портах у Тео происходило из фильма «Пираты Карибского моря». О том, что события происходили в Карибском море, а не в Средиземном, а кроме того, там были англичане, а не греки, и время действия на 1000 с лишним лет позже, такая мысль к Тео не приходила, и он удивлялся, насколько тут, на Самосе, все внешне хорошо обустроено, и выглядит значительно более культурно и спокойно, чем там. В таверне Онека было немноголюдно и, на удивление, относительно чисто. Тео подозвал к себе юную девушку с завидным загаром, что приносила еду, и спросил, знает ли она, кто такой Пифагор и как его найти. Девушка улыбнулась и, не ответив, молча ушла. Тео сильно удивился ее реакции. Она явно знала, о ком ее спросили, и, похоже, вопрос ее сильно удивил. Но после ее ухода появился хозяин таверны. Крепко сложенный, широкоплечий мужичок низкого роста с кудрявыми волосами, широкой улыбкой и крупными белыми зубами. Весь его внешний вид как бы говорил: «Моя радость от вашего посещения не знает границ». Хозяин вежливо и почтительно представился, его звали Нек. Видимо, Нек — это было сокращение от какого-то полного имени, и наверняка существовала более полная версия, которую трудно выговорить, и поэтому носитель этого имени ограничивался короткой версией Нек. Теперь Тео понимал, о ком говорила надпись у Нека на входе в таверну. Нек поинтересовался, почему молодой человек интересуется Пифагором. Тео сразу не нашелся, что ответить. С одной стороны, он не мог пересказывать Неку всю свою безумную историю, которую слышал от Пифии, а с другой, ему показалось, что если он будет не очень убедительным, то ему не расскажут, как найти Пифагора. Тео подумал, что если в первой попавшейся таверне люди знают, кто такой Пифагор, то о нем должно знать большинство жителей этого острова. И Тео решил выдавать Неку информацию дозированно, мелкими порциями и только по мере необходимости. «Мне очень нужна его помощь по личному делу», — ответил Тео. «Если бы божественный и мудрейший Пифагор помогал всем чужеземцам, которым нужна его помощь, ему бы тысячи жизней не хватило», — совершенно неожиданно ответил Нек, по-прежнему улыбаясь. «О как!» — подумал Тео. «Никогда бы не догадался, что за теорему по геометрии человека будут называть божественным и мудрейшим. Интересно, а если бы я им рассказал об основах алгоритмов и научил объемной геометрии, кем бы они меня назвали? Вселенским разумом?» У Тео было игривое и веселое настроение, видимо, оно передалось ему от Нека. Вот что значит улыбка и харизма у человека. «У меня к Пифагору поручение от Пифии», — вдруг неожиданно для себя сказал Тео тихим и загадочным голосом, и сам себе удивился. Нек немедленно изменился в лице. Было похоже, что Тео сказал какой-то секретный пароль или волшебное слово. Лицо Нека стало торжественным и серьезным. Он с уважением посмотрел на Тео и, показав рукой в сторону, ответил: «Иди вдоль моря, в сторону заката солнца примерно 200 стадий, дойдешь до деревни Кампас и там, у таверны, свернешь направо и пойдешь в направлении от моря. И примерно еще через 15 стадий войдешь в ущелье, и слева в горе увидишь пещеру. Там и найдешь Пифагора». Тео не имел ни малейшего понятия, сколько это было в нормальной системе измерений, а Google тут почему-то не работал. «Наверное, потому что в это время сюда еще интернет не провели и серверы не завезли», — весело подумал Тео. Он не мог показать, что не знает, сколько это стадия. И спросил по-другому: «А сколько времени у меня займет путь к нему?» «Ну как же! За день обязательно дойдешь, если ничего не сломаешь», — весело ответил Нек. «Спасибо тебе большое, Нек. Пусть боги пошлют удачу тебе и твоей таверне», — симпровизировал Тео. Нек на него подозрительно посмотрел, улыбнулся и ушел. Тео в итоге так и не понял, на что больше была похожа его импровизация местной вежливости — на близкое подражание оригиналу или на бред идиота. Реакция Нека, по идее, подходила под обе версии. Но чтобы не оказаться в еще более глупой ситуации, Тео решил не уточнять и вышел из таверны на улицу. Солнце уже клонилось к закату, и Тео подумал, что если местные ребята легко дойдут за день, то далеко не факт, что он преодолеет это же расстояние за такое время. А если и преодолеет, то уж точно нелегко. И он решил остановиться на ночлег. Благо, в таверне у Нека сдавались комнаты на втором этаже, и Тео остался там на ночь. Миловидная девушка со строгим, но дружелюбным лицом показала ему комнату на втором этаже, и, к его удивлению, это была хоть и маленькая, но вполне чистенькая комната с твердым топчаном, матрацем, набитым сухой соломой и перьями, и чистой постелью из грубой льняной ткани. «Интересно, сколько это звезд по местным меркам?» — подумал Тео и решил отказаться от вечерней прогулки по поселку. Он устал от морской поездки, да и вообще концентрация событий последних дней превысила все мыслимые рамки, и он очень хотел в первый раз за все время его новой жизни нормально выспаться. А завтра предстоял еще и одиночный поход на много-много стадий, хотя он и не знал, сколько это. Если 200 стадий — это что-то вроде 200 метров, то хорошо. А если примерно 200 километров? И Тео решил не впадать в панику раньше времени. Он начал рассуждать логически, что день — это порядка 12 часов активного времени суток. По дороге человек обычно останавливается отдыхать и есть. То есть активное время самой ходьбы должно быть часов 8. Средняя скорость человека — 5 километров в час. А это значит, что расстояние, которое требуется завтра пройти, должно быть порядка 30-40 километров. «Мои поздравления, спортсмен! Завтра будешь марафон шагать. Твой дядя марафон бегал, некоторые твои коллеги марафон бегали, а ты за всю жизнь ни разу даже пешком не прошел. Вот завтра и наверстаешь», — сказал себе Тео с грустной иронией и закрыл глаза.